Глава вторая. Волк. Дорога-то делала петлю вокруг леса. И Добр решил сойти с дороги и пойти по тропинке, в попытке срезать путь. В лесу было хорошо. Птички поют, ветер кронами деревьев шуршит, птички с ветки на ветку сигают. Лепота. Вот только в этой лепоте главное не пропустить того, кто тебе голову снесет. Не просто же так написано, что головы можешь лишиться. Идет Добр, по сторонам зыркает, готовый чуть что щитом прикрыться, да рогатину вперед выставить. Он не отец, конечно, но с медведем как-нибудь доздюжит. Только боялся парень не медведя. Мишки, они в каждом лесу водятся. Да только дорожных камней про них не ставят. Долго так шел Добр и видит картину странную. На ветке сидит не то птица, не то баба. Смотришь на голову, вроде женская, а все остальное птичье. Пожалел парень, что лук со стрелами не прихватил. Рогатиной-то по птице несподручно. Что ждать от этого существа, хлопец не знает. То ли про него на камне писано, то ли не про него. А кто знает? Те, кто голову буйную тут сложил, так они уже не расскажут. И тут назревает вопрос. Если те, кто сложил голову, об этом не расскажут, то кто надпись на камне сделал? «Здравствуйте!» – инстинктивно произнес Добр и встал перед птицей. Он не знал, что делать, и поэтому ждал первого хода от этого странного существа. Птица же, не замечавшая до сих пор прохожего, обратила на него внимание. Глаза существа сузились, а клюв чуть приоткрылся, и на просторы леса потекла очаровательная мелодия без слов. Она была чем-то странным, доселе неслышанным для Добра жанром. Совмещала в себе одновременно и птичье пение, и человеческое, но без четких слов. Улюлю, аля-ля и так далее. Песня была настолько очаровательной, что Добр заслушался. Он стоял и слушал пение, а ноги тяжелели и даже подламывались. И понятно, человек перенес тяжелую травму, прошел долгую дорогу. Конечно же, устал. От таких мыслей путник устало жалко себя, и он решил присесть. Но сидеть-то лучше, оперевшись на дерево. Руки сняли со спины щит, положили на траву рядом, потом положили рядом рогатину. На душе стало хорошо и спокойно. «И зачем куда-то идти, если тут так хорошо?» – подумал Добр. «Сиди спокойно, слушай райское пение. Захочешь есть?» Можно поохотиться. Дождь пойдет, построю шалаш. Есть, сынок, в лесах наших птица такая. Сирином величают, всплыла в памяти одна из баек отца. И не птица это вовсе, а существо с телом птицы, а головой бабской. Сирин его зовут. Поет это существо великолепно. Но вот в чем беда. Кто слушает ее, засыпает. Даже не желая. Говорят, голоногие за морем таких птиц сиренами величают. Сама по себе это существо не страшно. Но кому еще мешал хороший сон? Да вот только рядом с ней всегда опасный и умный хищник ошивается. Только человек уснет под песню сирена, так зверь его цап и скушает. А что же делать, батя, если все-таки уснул под эту песню? «Собрать всю волю в кулак и заставить себя проснуться!» «Собрать волю в кулак и проснуться!» — проговорил себе во сне Добр и резким движением открыл глаза. Недалеко он увидел оскаленную морду приближающегося огромного волка. «Стой! Фу!» — закричал Добр, вскакивая и хватая щит с копьем. «Тьфу!» — остановившись, фыркнул волк человеческим голосом. «Какой невосприимчивый нашелся!» «Ты умеешь говорить?» – опешил Добр. «Нет, это тебе кажется!» – выдал волк и начал отступать в кусты. «А ну стой!» – осмелел парень, видя, что зверь не хочет с ним связываться. «Ля-ля!» – неслось с ветки из уст сирена. «Заткнись!» – они крикнули хором. «Слушай, парень!» – посмотрел волк пристально на человека. «Шел бы ты своей дорогой уже!» «Если бы я ее еще знал!» «Тебе князь город? А ты откуда знаешь?» «Тут обычно люди ходят только туда, кто обходной дороги не знает. И как мне туда добраться? Идешь по дороге до озера, потом направо и по прямой. Выйдешь из леса, там град сразу и увидишь. Я сейчас пойду по твоим советам вокруг да около, а ты будешь ждать, пока я опять спать лягу, а потом во сне меня прибьешь и съешь. Вот оно мне нужно, столько сил тратить ради одного обеда. Причем вооруженного, — фыркнул волк. А на безрыбье и зайцем разживусь, или до ближайшего селения за козленком сбегаю. Неубедительно как-то звучит. Нормально звучит, — ответил зверь. Вы, люди, коста привязываете, а козлят нет, думая, что они от мамки не уйдут. Сами-то они, может, и не уйдут, а вот звери, как я, утащить в лес могут. Все равно твоя серая разговорчивая морда мне никак не вселяет уверенности. И что я должен сделать, чтобы ее в тебя вселить? Поинтересовался волк, склонив голову набок. Видишь, я ранен, идти мне тяжело. Ты не мог бы меня до князь города довести? И тогда я за это получу? Что получишь? Не понял Добр. «Ну, обычно, когда просят помощи, то обещают что-то взамен, как правило, очень ценное», — разъяснил волк. «Нет у меня ничего, увы, но могу твоего Сирина не убивать, например. Вы же с ним вместе работаете?» «Отличное предложение, но предпочту отказаться». «Птицу не жалко?» «Не-а», — честно признался волк. «Во-первых, мы с ней раздельно, я просто пользуюсь ее голосом. Во-вторых, я второй день с ней охочусь, и результат хуже, чем если бы один. Так что убивай, не жалко». «Честно», — констатировал Добр. «А еще причины есть?» «Уйма. Перечислять?» «Я зверь, а у зверей есть свои контролируемые территории. Так вот, на пути к твоему князь-городу есть территория лютых волков, и мне с ними ссориться ни к чему, тем более ради тебя, незнакомца. Сначала я на их территорию зайду, потом они на мою, а там и выгонят к псам отсюда. Оно мне надо?» «Жаль», — вздохнул Добр и принялся, кряхтя, вставать на ноги. «Могу по-другому помочь». Это прозвучало странно. Волк сам предлагает свою помощь. «Как?» «Тут недалеко есть два ручейка. Поговаривают, будто один с мертвой водой, другой с живой. Выпьешь из последнего, выздоровеешь, а там смотришь и до своего князь города дойдешь. А твоя выгода тут какая?» «Ты не поверишь, человече, на одном альтруизме предлагаю». «На чем?» — не понял Добр. «Альтруизм называют порывом души, когда хочется сделать что-то хорошее без какой-либо выгоды. Так грамотные люди из князь города твоего говорят. Или ты неграмотный?» «Ну, альтруизм так альтруизм. Вези. Посмотрим на твои два ручейка». Ехать на волке было, если честно, неудобно. Это тебе не телега и даже не лошадь. У псовых круп не предусмотрен для перевозки тяжестей, и потому при беге прогибается сильно. Если держаться за шею, то та часть тела, которая расположена над лопатками, получается хорошо зафиксированной. А вот все остальное подпрыгивает от каждого движения, а потом бьется о твердый зад. И волку неприятно, и тебе. Но выбирать не приходится. Ехали они недолго, но успели раза три за это время поругаться. Но если Добр пытался выжить, и потому не разжимал рук и не спрыгивал с волка, то за что терпел такие муки сам зверь и только ради ли альтруизма, было непонятно. Ручейки действительно оказались два, и если около первого были все признаки омертвения, то у другого наоборот, жизнь была ключом. Вокруг источника мертвой воды не росли деревья, не росли цветы, в водах не плескались лягушки и ужи. Зато у второго все цвело буйным цветом. Особенно было много козлиных следов. «Чего встал как вкопанный? Пей вон из источника жизни, и выздоровеешь сразу». Странно было, что волк сделал обещанное, но не уходит, а чего-то ждет. «Сейчас», — кивнул Добр, Его смущали следы копыт козлов, ибо кроме них около источника больше никаких других не видно было. Это можно было понять. Все окрестные козлы ходят лечиться к этому ручью. Но почему другие не ходят? И тут он увидел синичку, летящую с поврежденным крылышком. Видимо, она тоже решила полечиться. Но птичка камнем упала не на ручей, где стоял добр, а чуть в сторону, в траву. «Не вовремя», — пробурчал недовольный волк. Сначала парень подумал, что синица не долетела до источника. Но через несколько мгновений она взлетела из травы здоровая, задорно хлопая обоими здоровыми крыльями. Добр поспешил туда и обнаружил еще один ручеек. Он хлебнул оттуда воду, и боль в голове как рукой сняла. Парень умылся из источника и даже наполнил кожаную флягу, которую таскал с собой. «А ты хотел, серый, чтобы я в козленочка превратился, и ты меня слопал?» «Честно?» — оскалился волк. «Такие планы у меня были, но все же вышло хорошо, без обид. Зато ты теперь сможешь до своего князь города дойти самостоятельно. Тогда предлагаю расстаться по-хорошему, без члена вредительства». «Ты хоть покажи дорогу или хотя бы направление». «Тудой», — мотнул головой в сторону волк. Добр глянул в предложенном направлении, а когда перевел взгляд обратно, волк и след простыл. Только ближайшие кусты трепыхались от взаимодействия с его тушей.